Глава 24. Артём. Через два дня мы уехали в Краснодар на следующий этап летних сборов, где нас ждало еще три контрольных матча и усиленные тренировки. На этот раз Вики в автобусе с нами не было. Мы не пересеклись с ней после концерта, ни на следующий день, ни в последующий. После того, что произошло между нами в ночном клубе, мы так и не поговорили. Впрочем, ее короткое сообщение говорило обо всем, она больше не хотела меня видеть. Я был уверен, что она намеренно избегала меня после того, как я едва не забрался к ней в трусики и лапал ее как настоящий варвар, прямо среди толпы. До сих пор перед глазами стояла восхитительная картина, когда мокрая белая ткань прилипла к телу Вики, как вторая кожа, вырисовывая контуры груди, вид которой не оставлял простора воображению. По очень тонкому льду я в тот вечер прошелся, по очень тонкому. И до сих пор Матвей заставлял меня по нему ходить, угрожая разоблачением. Мне оставалось только надеяться на его честность и благоразумие, что эта пытка не растянется на целую вечность и что он не придумает новые условия. Как он сказал, ему хочется немного поиграть и подергать за веревочки. Дам ему время ощутить себя кукловодом, но не позволю, чтобы все это зашло слишком далеко. Футбол — это игра, где каждый должен знать свою роль и место на поле. Но когда в игру вмешиваются личные мотивы и амбиции, все может пойти наперекосяк. Я надеялся, что Матвей ухватит мозгов не лишать нас участия в грядущей молодежной лиге чемпионов. Краснодар встретил нас ярким солнцем и теплом. После утомительного перелета мы немного отдохнули, затем прогулялись по городу, а к вечеру тренер устроил тренировку и тактические разборы игр, постоянно повторяя, что мы должны быть готовы к новым вызовам и победам. Перед началом следующего матча, который должен был состояться с игроками местного клуба, ко мне подошел Матвей и вновь тонко намекнул, чтобы я попридержал коней. Но я и попридержал. И мы едва не проиграли. Я должен был признать, что Матвей хороший нападающий и умеет приносить команде голы. Но если он заставит меня не выкладываться по полной на этапах отбора в международный турнир, то мы вообще завершим сезон досрочно. Проигрывая в товарищеских матчах, я особенно ничего не терял, но потом... Потом будет за что бороться. Сборы в Краснодаре прошли напряженно. Тренировки были на износ. Когда мы вернулись в Москву, тренер дал нам неделю на отдых. Но я так и не смог отдохнуть. На меня давила ситуация с Матвеем. Да еще Гордеев-старший как-то подошел ко мне после тренировки и с пафосом заявил: «Я рад, что ты меня услышал, Королев. Молодец, что сбавил обороты там, где это можно себе позволить». Он был уверен, что это его угрозы так на меня подействовали, что я испугался и подчинился ему. Это чертовски выводило из себя, но я заставлял себя лишь молча сжимать кулаки. Я ни за что не опорочу репутацию Вики, мне придется испить чашу унижения до дна. Я убеждал себя, что скоро этому придет конец. Вика. «С Королевым что-то не то», заявил мне отец во время завтрака. «Что ты имеешь в виду?» — непонимающе спросила я. «Он словно разучился играть». Папа нахмурился, а затем хлопнул ладонями по столешнице. «Ума не приложу, в чем причина. Он стал какой-то рассеянный. На последней игре вообще красную карточку поймал». Удивительно было слышать такое от папы. Раньше он всегда только хвалил Артема Королева. Даже страшно было представить, если это каким-то образом могло быть связано со мной. Королёв был рассеянным на матчах из-за наших поцелуев? Да быть того не может. Вряд ли из-за этого он взял и разучился играть. «Наверное, просто у команды были сильные соперники», — предположила я. «Скоро начнутся важные турниры. Первенство России и Кубок России. И у меня было столько ожиданий насчет Артема. Уж не знаю, светит ли нам участие в Лиге чемпионов, но на все остальное хочу замахнуться. Мне понравился этот паренек. Он особенный». «Он такой же балбес, как и все остальные», — буркнула я. «Тебе нужно просто посильнее натаскать его и не давать поблажек. Мне кажется, ты просто с ним не так строг. Он знает, что ты ему симпатизируешь, вот и расслабился». «Ладно, может, тут ты и права. Наверное, я уделяю ему слишком много внимания», — согласился папа. Последующие дни прошли в бесконечном потоке репетиций. В футбольном клубе я больше не появлялась, предоставив папе самому разбираться с бумажной волокитой, которой он иногда привлекал меня. Я не посещала даже самые важные матчи. Каждый раз после очередной игры папа приходил домой и продолжал жаловаться на Артема. Но иногда все было в порядке, и он отличался ловкими голами. Короче, было абсолютно непонятно, почему он периодически расстраивал папу. Мне казалось, что папа сам просто придавал всему какое-то слишком уж большое значение. Футбол — это, в конце концов, игра, а в игре иногда приходится проигрывать. После того, как я перестала видеться с Королёвым, у меня в жизни все устаканилось. В ней снова господствовала музыка, а совсем скоро ее должно было стать еще больше. После выступления на рок-фестивале нас заметил один крутой продюсер. Недавно он связался с Тимом и сообщил, что хочет послушать нас. Это очень взбудоражило нашу группу, и мы уже представляли, как станем знаменитыми на весь мир, если нас возьмет под крылышко какой-нибудь именитый лейбл. Как я ни старалась избегать посещения футбольных матчей, на одну игру папа все же меня затащил. Когда я оказалась на трибуне, то испытала страшное волнение, а стоило футболистам появиться на поле, так у меня чуть совсем инфаркт не случился при виде Артема Королева. Он заметил меня сразу. Я почувствовала, как мое сердце забилось еще быстрее, дыхание стало тяжелым, а по коже побежали мурашки. Что за невозможный футболист? Я не могла оторвать от него глаз и замирала каждый раз, когда он оказывался неподалеку. Игра началась, и я снова погрузилась в ритмы стадиона. Свистки судьи, крики болельщиков, звуки мяча, ударяющегося о газон — все это создавало неповторимую атмосферу, в которой я чувствовала себя частью этой энергии. Я вспомнила слова папы о том, что Артем стал хуже играть. Но сегодня он играл безупречно. Его передачи были точными, а удар по воротам, который он нанес в первые 15 минут игры, мощным и просто неотразимым. Я давно не видела такой игры. Наша команда забила целых 4 гола. Один из них принадлежал Матвею, а остальные 3 — Королеву. И почему папа жаловался на него? Что за глупости? Он играет просто потрясающе. Артем. Я не мог играть в полсилы в угоду Гордееву, когда Вика находилась на стадионе и смотрела прямо на меня. Это просто сожгло во мне все предохранители, и я дал себе волю. Впрочем, у нас с Матвеем и не было такой договоренности, что я абсолютно на каждой игре буду держаться в тени. У нас был уговор, что там, где это возможно, я даю ему лидировать, не перетягивая внимание на себя. Но сегодня это невозможно. Когда Вика наблюдала за игрой, я хотел победить для нее, вырвать победу и бросить к ее ногам. Просто, черт возьми, мне нужны были 3 гола. В какой-то момент, когда я пробегал мимо трибуны, я показал Вике 3 пальца. Думаю, она поняла, что это означало мой вызов. В прошлый раз, когда она была на игре, мы проиграли. Сегодня я такого не допущу. Сходил ли я от нее с ума? Да однозначно да. Мы разбили наших противников в пух и прах. А после игры я встретил ее в коридоре. «Приходи на стадион в полночь», — шепнул я, проходя мимо. Сам не понял, как эти слова вырвались из меня. Я так хотел ее увидеть и просто поговорить. После того, что произошло между нами, нужно было прояснить, значило это что-то или нет. Для нее. Для меня это значило многое. Но что насчет нее? Мне нужно было это знать во что бы то ни стало. До сегодняшней встречи с Викой мне казалось, что лучше всего будет держаться от нее подальше, но я вспомнил, как однажды мы провели совершенно волшебную и волнующую ночь на стадионе, и мне хотелось еще. Я сомневался, что она придет, и в полночь ждал ее посреди поля, стоя напротив ворот на 11-метровой отметке под узким лучом прожектора. Это было слишком смело. Я жалел о том, что вообще осмелился ее позвать. Эта влюбленная часть меня решилась на такой безумный поступок. «Голы сегодня были особенно красивыми», — вдруг услышал я за своей спиной и на секунду прикрыл глаза, не веря, что она здесь, и наслаждаясь звучанием ее голоса в ночной тишине. Я обернулся и увидел Вику с гитарным чехлом за спиной. На ней были широкие джинсы и толстовка оверсайз, но я хорошо помнил все изгибы ее тела, которые сейчас были спрятаны. «Привет», — я улыбнулся. «Ты пришла». «Да, но это последний раз, когда я прихожу на стадион ночью. Я здесь только для того, чтобы прояснить некоторые моменты». «А я думал, ты здесь для того, чтобы засчитать мой реванш. Ты принесла гитару. Значит ли это, что я забил 3 гола и смогу услышать песню, которую ты мне обещала?» «Насколько я знаю, никаких ставок не было». «Было», — возразил я, делая к ней шаг. Наши взгляды встретились. Ее глаза, голубые, глубокие и загадочные, словно океанские волны, притягивали меня как магнит. Я смотрел в них, и мне казалось, что я падаю в бездну, но это было самое прекрасное падение в моей жизни. «Хорошо», — вдруг согласилась она, — «но это в последний раз. А теперь ответь на вопрос, почему папа жалуется, что ты стал плохо играть?» «Разве я сегодня плохо играл?» «Играй так всегда», — просто сказала она. «Я постараюсь», — произнес я. «Как твои дела в группе?» «На нас вышел один крутой продюсер, на днях мы должны с ним встретиться, чтобы все обсудить». «Очень рад за вашу группу». «На самом деле мне страшно», — вдруг призналась Вика. «Говорят, что группы, которые он берет в свой проект, стремительно идут на взлет. Он способен из ничего сделать конфетку, и если мы сможем ему понравиться, то это шанс донести нашу музыку до миллионов». «Почему тебе страшно?» «Я боюсь, что мы не сможем соответствовать его ожиданиям. Мы ведь только начинаем путь, и у нас еще нет опыта и популярности. Вдруг мы не сможем оправдать его надежды?» «Ты не должна сомневаться в себе и в своей группе. Вы талантливые музыканты, и у вас уникальный стиль. Если вы верите в себя, то и другие поверят». «Спасибо. Ты умеешь поддержать. Но я все равно переживаю, вдруг мы провалимся». «Не думай о провале. Сосредоточься на том, что вы можете предложить. Поверь, если вы будете работать с полной отдачей и верить в свои силы, все получится». Вика. Не знаю, зачем я поделилась с ним переживаниями, но мне так захотелось услышать от него слова поддержки. Он так проникновенно смотрел на меня, что все разумные мысли покинули голову. Я пришла на стадион с целью высказать ему, что в клубе он вел себя отвратительно, что он не имел права лапать меня и целовать, пользуясь моим состоянием, но ничего из этого так и не прозвучало. Сейчас, когда Артём говорил мне, что нужно верить в себя, я думала о песне, которая жила внутри меня и которую я почти дописала. Она была о стремлении моей души, о мотивации, о жизни. Я создавала ее для себя, чтобы черпать в ней силы. Возможно, слова были простые, и мотив не представлял собой ничего особенного, но что-то в ней хранило кусочек моей души. «Сыграешь мне что-нибудь?» — тихо спросил Артём, указав на гитару за моей спиной. Я просто кивнула, а затем принялась распаковывать инструмент. Он тем временем снял с себя олимпийку и расстелил на траве. «Узнаешь?» Я достала гитару с улыбкой, демонстрируя ему. Он кивнул, увидев свою малышку, которую я когда-то у него забрала. «Рад, что ты ей пользуешься. Я возвращаю ее тебе. Она теперь твоя. Я не приму ее обратно. Пусть останется в твоей коллекции. У нее превосходное звучание, несмотря на то, что она уже старушка». Я уселась на импровизированный плед и принялась перебирать струны, наигрывая несложный мотив своей композиции. Артём устроился рядом со мной на траве, с любопытством поглядывая на меня. «Ты говорила, что написала песню. Споешь ее для меня?» «Не знаю». «Вообще-то я только ради нее забил сегодня 3 гола», — обозначил Артём. «Ты умеешь быть настойчивым, 11-й, даже когда это не нужно». «Прости меня». У него вырвался судорожный вздох, и мои пальцы замерли. «Прости за то, что было в клубе». Но вот и наступил тот момент неловкости, который должен был рано или поздно случиться. «Прощаю». Я заставила себя непринужденно улыбнуться. «Я вообще об этом не вспоминаю. Мы были пьяные, и это не в счет». Я махнула рукой. «Забудь. И не вздумай никому рассказывать». Я посмотрела в его глаза, которые были так близко. «Рад, что мы это прояснили», — сказал Артём. «Ты избегала меня после случившегося, и я не знал, что думать. Я пытался извиниться в сообщении, но ты заблокировала меня». «Постой, я тебя не блокировала». Нахмурившись, я повернулась к нему. «Наверное, ты просто забыла об этом. Я написал тебе после того, как ты с группой выступила на рок-фестивале». «Я не помню», — растерянно проговорила я, не понимая, о чем он говорил. Мелькнула мысль, что это могло быть делом рук Тима. «Знаешь, Артём, лучше не пиши мне ничего, ладно? Это не нужно». «Ладно, я так и понял. Поэтому удалил твой номер из памяти телефона. Запомнить я его не успел». «Хорошо», — я улыбнулась уголками губ. «Ты все правильно сделал». «Зачем ты сегодня здесь?» — едва слышно спросил он. «Ты хотел услышать мою песню». Я вновь взглянула на него в упор. «Так вот, я здесь, чтобы ее спеть. Ты взял реванш. Получай свой приз». «Я буду первым, кто ее услышит». «Да». В этот момент внутри меня что-то дрогнуло. Артём действительно станет первым человеком, которому я буду ее петь. «Это не шедевр», — я перехватила гитару поудобнее. «Просто песня, которая родилась где-то в глубине моей души, как попытка приободрить себя. Я очень хочу ее послушать». «Ну, тогда слушай». Я улыбнулась ему со всей искренностью и сыграла первые аккорды. «Стремление рвет душу на части. Ты чувствуешь, как бьется мое сердце? Пока во мне есть сила, я буду гореть, как пламя костра. Я пронесусь сквозь тьму, не зная преград. Я буду идти, не боясь утрат. Чтобы осветить свой путь, я буду гореть, буду верной мечтам и пройду сквозь мрак. Пока в сердце есть место для любви, я буду светить всегда, гореть и жить, идти вперед, любить. Если каждый шаг освещает мечта, то есть силы гореть, сквозь преграды пройти. Идти и дальше идти, гореть и жить, любить. Так ярко любить и верить звездам, что светят в ночи. Я сама себе путеводный маяк. Через слезы и страх, что пока не иссяк, пока в сердце не угаснет огонь. Я буду гореть, сиять. Гореть, сиять. Пусть душа моя плачет, пусть она болит, но я все равно буду идти, буду жить. Я найду к победам свой новый путь, чтобы еще ярче гореть. Гореть. Пока в сердце есть место для любви, я буду светить всегда. Гореть и жить, идти вперед, любить, если каждый шаг освещает мечта, то есть силы гореть, сквозь преграды пройти. Идти и дальше идти. Гореть и жить, любить. Так ярко любить и верить звездам, что светят в ночи. И пусть дорога трудна и длинна, и впереди еще много преград. Я руки себе опустить не дам, сквозь тернии к звездам, сквозь тернии к звездам. В огне надежды сердце бьется, чтобы найти свой путь. Не позволю никому пламя задуть. С пылающим сердцем я буду гореть и жить. Гореть и жить. Пока в сердце есть место для любви, я буду светить всегда. Гореть и жить, идти вперед, любить. Если каждый шаг освещает мечта, то есть силы гореть, сквозь преграды пройти. Идти и дальше идти, гореть и жить. Гореть и жить, любить. Так ярко любить и верить звездам, что светит в ночи. Артём. После того, как Вика исполнила песню, я полюбил ее еще сильнее. Она не оставила мне ни единого шанса найти в себе силы, чтобы отрицать любовь, как я пытался делать это в последнее время. Она сейчас попросту уничтожила такую возможность. Я пропал. Окончательно. Бесповоротно, навсегда. Растворился в прекрасном звучании ее голоса, растекся розовой лужицей. Каждое слово, каждая нота песни были пропитаны искренностью и глубиной. Вика создавала волшебство вокруг себя, восхищала и наполняла трепетным волнением, притягивала невидимой силой. Я стал пленником ее чарующего звучания и таланта, как будто невидимые нити связали меня с ней навеки. Ее образ, ее улыбка, ее глаза — все это теперь навсегда запечатлелось в моем сердце. Вика, сидящая посреди ночного стадиона с гитарой в руках, завораживала меня, и я чувствовал, как мир вокруг растворяется. Нежный, но сильный голос продолжал звучать в голове, как эхо, напоминая мне о том, как я был побежден. Последние остатки моего сопротивления рассыпались в прах. «Тебе понравилось?» — спросила она, склонив голову на бок и бережным движением откладывая гитару. А мне в ответ просто хотелось прижать ее к себе и поцеловать. «Я никогда не слышал ничего прекраснее». «Да брось!» — она весело засмеялась и толкнула меня в грудь. «Просто обычная и вполне себе ванильная песенка». «Нет, Вика, все совсем непросто».